Короче, я сама еще до конца не понимаю, что это, но это типа для того, чтобы можно было отвечать на рассылку. Там где-то такой бот есть, который отправляет рассылку, и тем, кто отвечает, нужно повторно отправить сообщение. Ну, видимо, это может быть кэш-бот, а я, честно, блядь, какой-то катаграмм. Я хуй знает, что это. Сейчас сама буду в этом разбираться, блядь.